Когда они огибали последний солончак, что-то пронзительно свистнуло, один из шаров в 10 шагах от Навага взвился высоко в небо и, оставляя за собой белесую струю влажного воздуха, перелетел через урочей и упал в центре солончака. «Ух!» — вскрикнул Навага. Мандель засмеялся. «Ну что за мерзость!» — плачущим голосом сказал Навага. «Каждый раз, когда я иду через солончаки, какой-нибудь мерзавец...» Он подбежал к ближайшему шару и неловко ударил его ногой. Шар вцепился колючками в полу его дахи. «Мерзость!» — прошипел Навага, на ходу с трудом отдирая шар сначала от дахи, а затем от перчаток. Шар свалился на песок. Ему было решительно все равно. Так он и будет лежать совершенно неподвижно, засасывая и сжимая в себе разреженный марсианский воздух, а потом вдруг разом выпустит его с оглушительным свистом, и ракетой перелетит метров на 10-15. Мандель вдруг остановился, поглядел на солнце и поднес к глазам часы. 19:35, — пробормотал он. Солнце сядет через полчаса. — Что вы сказали, Лазарь Григорьевич? — спросил Навага. Он тоже остановился и оглянулся на Манделя. — Бленье козленка манит тигра, — произнес Мандель. — Не разговаривайте громко перед заходом солнца. Навага огляделся. Солнце стояло уже совсем низко. Позади на равнине погасли пятна солончаков, дюны потемнели, небо на востоке сделалось черным, как китайская тушь. — Да, — сказал Навага, озираясь, — громко разговаривать нам не стоит. Говорят, у нее очень хороший слух. Мандель поморгал заиндевевшими ресницами, изогнулся и вытащил из кобуры теплый пистолет. Он щелкнул затвором и сунул пистолет за отворот правого унта. Навага тоже достал пистолет и сунул за отворот левого унта. — Вы стреляете левой? — спросил Мандель. — Да, — ответил Навага. — Это хорошо, — сказал Мандель. — Да, — говорят. Они поглядели друг на друга, но ничего уже нельзя было рассмотреть выше маски и ниже меховой опушки капюшона. — Пошли? — сказал Мандель. — Пошли, Лазарь Григорьевич. Только теперь мы пойдем гуськом. — Ладно, — весело согласился Мандель. — Чур, я впереди. И они пошли дальше. Впереди Мандель с саквояжем в левой руке, в 5 шагах за ним Навага. — Как быстро темнеет, — думал Навага. — Осталось 25 километров. Ну, может быть, немного меньше. 25 километров по пустыне в полной темноте, и каждую секунду она может броситься на нас. Из-за той дюны, например, или из-за той подальше. Навага зябко поежился. Надо было выехать утром. Но кто мог знать, что на трассе есть каверна? Поразительное невезение. И все же надо было выехать утром. Даже вчера с вездеходом, который повез на плантации пеленки и аппаратуру. Впрочем, вчера Мандель оперировал. Темнеет и темнеет. Марк, наверное, места уже не находит. То и дело бегает на башню поглядеть, не едут ли долгожданные врачи. А долгожданные врачи тащатся пешком по ночной пустыне. Ирина успокаивает его, но тоже, конечно, волнуется. Это у них первый ребенок, и первый ребенок на Марсе, первый марсианин. Она очень здоровая и уравновешенная женщина, замечательная женщина. Но на их месте я бы воздержался от ребенка. Ничего, ничего, все будет благополучно. Только бы нам не задержаться».